Глава третья. В родном чужом городе. Толстые доски настила пешеходного мостика слегка прогибались при ходьбе, и Виктор вдруг ощутил отголосок давнего детского страха. Когда-то, еще ребенком, он опасался этой высоты, этих прогибающихся досок со щелями между ними. Да еще, подтверждая эти страхи, некоторые доски трескались, и от них отлетали куски. От перил отваливались плохо приваренные прутья, до тех пор, пока не нанастил вместо досок, не уложили бетонные плиты и не залили сверху асфальтом. Удивительно, но это неприятное чувство внушило ему некоторую надежду, что, идя по мосту, он опять вернется в тот обжитый, давно покинутый мир, полный безмятежности, надежд и ложных беспокойств, и в целом весьма уютный. Даже гудки паровоза, казалось, чем-то его подбадривали. Он узнал, или ему показалось, что узнал. Деревянный забор, отгораживающий пути, заснеженные деревья парка, двухэтажный довоенный дом, возле которого еще не вырос серый параллелепипед общежития БМЗ, а вместо этого росли деревья, скрывающие маленькую голубую деревянную церковь Петра и Павла. Верно, она еще не была снесена. Слева Виктор узнал знакомое длинное здание хлебозавода и ближе одноэтажный домик с большой надписью «Автостанция». Несколько автобусов, которые стояли на расчищенной площади, тоже на первый взгляд были знакомы, ну, во всяком случае, похожи своими округлыми обводами и желто-красной раскраской. Отличие было в том, что из колокольчика, который висел на черном деревянном столбе, видимо, для объявления рейсов, лилась музыка. Осторожно спускаясь по заметенным за ночь ступеням и смотря себе под ноги, Виктор вслушивался в звуки этого немного неожиданного здесь и даже кажущегося бессмысленным сервиса. Вдруг его что-то словно толкнуло. Мелодия была одновременно слишком знакомой, но необычной. Да, он вспомнил эту мелодию. Это был шлягер «I wanna be loved by you» из комедии «В джазе только девушки». Ключевой номер Мерлин Монро. Но здесь... Исполнение было в несколько медленном темпе, и певица другая с каким-то необычным, словно мяукающим голосом, хотя и пела тоже по-английски. Это сочетание вечного хита, ассоциации с секс-бомбой Мэрилин, детской, отечественной, послевоенной реальности и взрослого осознания того, что через 5 минут здесь может упасть ядерная ракета, создавало впечатление какого-то сюра. Виктор пересек площадь автостанции, ожидая найти за углом рынок. Тем временем песня закончилась, и диктор начал рассказывать новости спорта. Оказывается, это была трансляция по радио. Мимо него по Ульянова проехали сани, запряженные серой в яблоках лошадью. Правил ими весьма живописный мужчина с бородой. Колхозник, наверное. Впрочем, а эта улица действительно здесь Ульянова? Виктор помнил, что на автостанции, пока ее не снесли, сохранилась табличка со старым названием. Удивительно, но она и здесь оказалась на том же самом месте. Так и есть. Улица Ленина. Рынок оказался на старом месте, и даже 2 павильона его к этому году были достроены, покрашены песочно-желтый цвет. Но только были они более спартанского вида, без лепнины. Торцевые стены их поверху были сложены не по дуге, а треугольником, что делало их похожими на фабричные корпуса. За ними проглядывался силуэт водокачки, которая здесь еще не была снесена. Но больше всего Виктора удивило то, что вместо троллейбусной линии, которая в 58-м еще здесь быть не полагалась, на белом снегу перед рынком чернели геометрически ровные кривые трамвайных рельсов. Впрочем, он знал, что вначале в Брянске собирались строить трамвай и отказались от этого во многом из-за пристрастия Никиты Сергеевича к троллейбусу. «Раз в этом варианте наверху другое руководство, значит, трамваи построили», – заключил Виктор. «Вполне логично. Вон, даже 2-путку сразу сделали на выделенной линии». Трамвайный сюрприз как-то сразу поднял Виктору настроение. Рельсовый общественный транспорт всегда казался ему более основательным и солидным. Автобус он в любой деревне есть. А вот метро или трамвай говорят о том, что город большой или хотя бы с давней историей. «Интересно бы посмотреть, что тут у них по этим рельсам ходит», – мелькнуло в голове. Средство передвижения не заставило себя долго ждать. Из глубины улицы 3-го интернационала послышался звонок, и мимо Виктора, скрежеща колесами в кривой, проплыли в сторону стальзавода 2 вагончика – моторный и прицепной. Они были короткими, двухосными и чем-то напоминали Виктору те, что когда-то он видел в Евпатории. Маршрут оказался тройкой. Спереди у вагончика висели большие буквы «УВЗ». «Уральский вагонзавод, что ли?» – подумал он. А на боках, над окнами, подреволюционному висели два рекламных транспаранта. Надпись на транспаранте на моторном вагоне категорически гласила «Бога нет», а на прицепном столь же категорически «Покупайте сервелат». Да, если у них тут социализм, то не совсем такое, как у нас. Виктор машинально двинулся в сторону, где раньше у рынка была остановка троллейбуса. Тротуар возле станционного забора был полностью занесен, стоянки такси тоже не было видно. То ли в этой реальности такси не существовало, то ли стоянка была на автостанции. Пришлось идти по краю проезжей части, но не успел Виктор проследовать и 2 метра, как сзади послышался гудок. Мимо проехал грузовичок-фургон защитного цвета, похожий на послевоенный «Опель Блиц», но с кабиной от газона и вертикальной решеткой радиатора. Сбоку на фургоне было крупными белыми буквами выведено «Хлеб». Грузовичок повернул к воротам хлебозавода и опять трубно засигналил. До Виктора вдруг дошло, что он идет не туда. Остановка трамвая была напротив входа в рынок, там, где сейчас, или теперь уже тогда, останавливалась десятка. Да и в карманах у него не было ни копейки здешних денег. Знать бы, как они вообще выглядят. Четкого плана действий у него пока не появилось. Он вернулся, перешел Ульянова-Ленина на другую сторону и двинулся по 3-го интернационала к центру беженцы, чтобы осмотреться и в надежде, что это подскажет какую-то идею. Несмотря на отсутствие денег, документов и надвигающиеся проблемы с питанием, его глодало любопытство. Как же тут будет все это выглядеть? С деревьев за церковной оградой комками осыпался налетевший снег. Радиорупор на автостанции закончил спортивные новости и замурлыкал беспечный фокстротик непмановских времен, не пробуждая от сна этого дивного сна. По узкой тропинке, протоптанной среди сугробов, зашагалось свободно и легко. Внезапно до слуха Виктора откуда-то со стороны молодежной донесся приглушенный дальним расстоянием пистолетный выстрел. Через непродолжительное время послышалось еще одно. Он остановился, в надежде уловить еще что-нибудь, но уже больше ничего не нарушало утреннего благолепия. И все так же мурлыкал все тот же фокстротик-громкоговоритель. Не так уже и спокоен был этот мир, каким казался.